65. Письмо Игуанамоты Атауальпе. «Привет тебе, сын Божественного Солнца. Прежде всего, полагаю, ты будешь рад узнать, что твой брат Манка, которого я имел удовольствие навестить при королевском дворе Наварры, пребывает в добром здравии и счастлив со своей женой Жанной, дочерью Маргариты, с которой сочетался по твоему мудрому решению. Эти двое не расстаются с утра до вечера, и в дворцовом саду, где их можно встретить, хохочут как дети, а с вечера до утра, по слухам, они и вовсе не разлучны, так что отголоски их игрищ разносятся по всему городу По. Ни у кого здесь нет сомнений, что Жанна скоро забеременеет. Однако ее мать Маргариту тревожит новости, приходящие из Франции. Она опасается, как бы на королевство ее брата не навлекло беду предательства. Она умоляла, чтобы я велела тебе в доказательство верности данному слову отозвать корабли, бороздящие французские воды. И не готова была мне поверить, когда я пыталась объяснить, что ты понятия не имеешь, откуда они и куда идут. Никакие утешения не помогли. Я оставил ее в слезах и крайнем смятении, поклявшись, что король Испании ей друг и не оставит ни ее саму, ни ее брата. Франция полна чудес. Я не переставала восхищаться видами, открывавшимися мне в пути, словно впервые оказалась в этом краю. К тому же там восхитительное вино, хотя по вкусу значительно отличается от испанского. Король Франциск принял меня во дворце Фонтенбло со всеми почестями, которым обязывают мой статус и его учтивость. Он встретил меня на площадке лестницы, напоминающей два рукава каменной реки, которая стекает к ногам гостя, и приказал при моем появлении играть оркестру с фифами, трубами, гобоями, флейтами и виолами, а еще устроил бал в мою честь в роскошной галерее с украшенными резьбой стенами, где разместил свою королевскую резиденцию. Примечание. Фифа – духовой инструмент семейства флейт. Конец примечания. Должна сказать, что его придворные – само очарование, и это настоящее счастье – гулять по садам дворца среди дам в причудливых платьях, ученых, вглядывающихся в небеса, итальянских живописцев и архитекторов, как и поэтов, воспевающих красоту роз и хрупкость жизни. Мне показалось, что в отличие от своей сестры, его величество, как он велит себя называть, ничуть не обеспокоен новостями о кораблях, курсирующих у его берегов, и не утратил знакомой мне жизнерадостности и обходительности. Вместе с тем он уже не так красив, как прежде, он заметно ссохся, хромает и просит прощения за то, что не может пригласить меня на танец, а ведь когда-то был неутомимым танцором. Твой посол, пребывающий там, сообщил, что у французского короля порвана и гниет какая-то жила под седалищем, так что лекари теряют надежду на его долголетие. Похоже, у короля то, что здесь называют испанской болезнью, а мы в Испании зовем «лиссабонской». И все же, если не замечать признаков телесного недуга и огромной усталости, порой проступающих на его лице, он решительно не подает вида и продолжает вести государственные дела с прежней уверенностью. Не случайно король Франциск, в отличие от английского, не пожелал утвердить в своем королевстве религию солнца, хотя сестра его к ней весьма благосклонна и преследует тех, кто не объявляет себя добропорядочными христианами и католиками. Что касается занимающего нас дела, судя по всему, флот твоего брата все-таки достиг берегов Англии, с которой, как тебе известно, Франция пребывает в состоянии войны, и посему больше ничего узнать нам не удалось. Не вдаваясь в излишние подробности, я уведомила Франциска о вероятном происхождении этих визитеров, но не стала уточнять обстоятельства ваших с Уаскаром прошлых разногласий. Тем не менее, я заверила его, что упомянутые корабли верно сбились с курса и возобновят путь к Севилье, как только получат приказ, посланный от твоего имени. Покамест, кажется, это объяснение его удовлетворило. «Да хранит солнце твою тень и защищает империю». Фонтенбло, 30 апреля 1544 года старой эры, 13-я жатва пятой четверти. Твоя верная принцесса Игуанамота. Постскриптум. Ношу твое покрывало из летучей мыши.